Глава 4. Герда появилась совершенно внезапно. Она вошла в офис в полдень, перекинув светлые волосы на одно плечо, слегка поправила лиловый берет и опустила руку в карман таких же лиловых вельветовых брюк. На мгновение все взгляды обратились к ней. Шумиха в офисе редакции смолкла, но все почти тут же вернулось на круги своя. Сотрудники издательства отвернулись к мониторам, скользя взглядами по текстам и щелкая мышками. Только Шеннон продолжал смотреть на нее, отвлекаясь на желтую дымку, окружающую ее силуэт. «Привет, я Делла Харман из театра», — тихо проговорила Герда администратору при входе. Она улыбнулась и склонила голову на бок, поправляя лямку сумки на плече. «Мой руководитель звонил вам в начале недели по поводу обзорной статьи новых декораций». «Делла Харман из театра», — кричал рой голосов внутри, пока Шеннон тряс головой, пытаясь прогнать наваждение. Он протер глаза и вновь взглянул на то место, где должна была стоять Герда в полной уверенности, что девушка испарилась. «Да, вы есть в списке. Сотрудник, который будет заниматься вашим вопросом, только что вернулся из отпуска. Мы не успели передать ему запрос, поэтому...» Администратор махнула рукой в сторону широкого стола под окном. «Объясните ему ситуацию еще раз. Его зовут Шеннон Паркс». Герда обернулась, вглядываясь в него, а глаза юноши тем временем расширились от ужаса. «Нет, только не сейчас!» Судьба посмеялась над ним вновь, и Шеннону казалось, что будь она человеком, сейчас бы встала перед ним, сложив руки на груди, склонила голову на бок и самодовольно скривила лицо, проговорив что-то вроде «Ты же сам просил спасти тебя накануне, так чем ты недоволен, парень?» «Шеннон Паркс, хорошо!» кивнула Герда. Она снова улыбнулась. Кажется, она улыбалась всегда. А он смотрел, как девушка неуверенной поступью приближается к его столу, озираясь по сторонам, обводя заинтересованным взглядом кирпичную кладку стен, выкрашенные в черные трубы под потолком и столы из темного дерева. Он наблюдал, как Герда идет к нему и как переливается ее яркая желто-оранжевая аура, которую он выхватил взглядом еще полгода назад, продираясь через поток людей к любимой кофейне Рейвери-Порта. В ней почти всегда было пусто, и бармен точно знал, какой латте любит Шеннон. В тот день она шла ему навстречу, покачивая головой в такт льющейся из наушников музыки, тихо подпевая, не замечая окружающих заинтересованных взглядов. Тогда ее ауру цвета охры оттеняла изумрудная блузка и бежевые брюки. Вельветовые, конечно, такие же, как и сумка на плече. Ее образ отпечатался в сознании, решил, что ему там самое место и никак не хотел убираться прочь, снова и снова возрождая в памяти то оранжевое чистое свечение, которое Шеннон за годы встретил впервые. На Герду словно кто-то поставил метку. Метку человека, которого парень, способный видеть чужие мечты, обязан был узнать, которому должен был раскрыться, у которого мог попросить помощи. Девушка помахала ему, подойдя к столу, и опустилась на стул напротив, положив сумку на колени. «Шеннон Паркс?» Тот в растерянности оглядел заваленный бумагами стол и постарался как можно незаметнее поправить очки на переносице и смахнуть упавшую на глаза кудрявую челку. «Да, добрый день», — хрипло отозвался он, заставив себя заглянуть в серые глаза Герды, ничем не примечательные, кроме пляшущих там ярких заинтересованных огоньков. «Меня зовут Делла Харман, я...» Она на мгновение замялась, хмыкнув и коротко усмехнувшись. «Представитель драматического театра Рейвери-Порта. Мой руководитель связывалась с вашим издательством по поводу написания обзорной статьи новых декораций для предстоящей постановки. Мы планируем поставить ее ближе к концу года, так что...» «Угу», — промычал Шеннон. Взгляд девушки пробежал по лежащим на его столе стопкам журналов. «У вас завал?» — напрямую спросила она и тут же виновато поморщилась. «Извините, просто нам вас рекомендовали, а Челси такая...» Девушка многозначительно повела бровями. «Будет выбирать тщательно, пока глаза не выпадут. Но знаете, стоит у нее поучиться, она вообще никогда не ошибается». «Кто такая Челси?» «Ой», — Герда рассмеялась. «Челси Уолфорд, директор театра и по совместительству его главный режиссер и ведущий художественный руководитель. Вообще, театр в ее собственности, но...» Она резко замолкла. «Я много болтаю. Прошу прощения». Герда Делла виновато улыбнулась и поправила лиловый берет. Волнение, кольцами опутавшее Шеннона, постепенно растворялось. «Я попрошу у секретаря направленный вами запрос, ознакомлюсь с ним и...» Он сделал задумчивый вид, стараясь не замечать, как сильно потеют ладони. «Думаю, можно назначить встречу для согласования основных деталей статьи. Ведь проект ведете вы, не Челси». «Боюсь, у Челси нет на это времени», — улыбнулась девушка. «Я, можно сказать...» — она вскинула подбородок, словно пыталась рассмотреть ответ на потолке. «Вроде как ее правая рука». «Тогда в следующую нашу встречу...» Шеннон запнулся на полуслове и кашлянул, сделав вид, что прочищая горло. С трудом верилось, что новая встреча может состояться. «И расскажете, на чем хотите сделать акцент в статье?» «Могу сейчас», — резво перебила его Герда Делла. «На правду. Акцент на правду». Губы Шеннона против воли растянулись в легкой улыбке. Сердце застучало быстрее, чем следовало, когда ручка, которую он крутил, выскользнула из пальцев. «Журналистика и правда — вещи редко совместимые», — тихо проговорил он, глядя на озадаченную девушку из-под лобья, поднимая ручку осторожно и делая вид, что совсем не взволнован. «А еще важно уточнять, о какой правде вы говорите, о правде факта или правде жизни, потому что между ними часто пролегает огромная пропасть. Я действительно видел то, о чем написал, и слышал то, что процитировал, или я, к примеру, лишь претендую на то, что ваши декорации именно такие, какими описал их? Разве я могу быть уверенным в правильности своих слов?» «Не умничай!» — кричал внутренний голос. «Выглядишь, как настоящий идиот!» «Вы меня запутали», — смущенно проговорила Герда Делла, несколько раз медленно моргнув. «Я тоже много болтаю», — еще тише добавил Шеннон, не поднимая глаз. Ему хотелось добавить... «Когда все вокруг слишком быстро меняется или когда волнуюсь так сильно, как сейчас». Но в последнюю секунду сдержался. Сердце вновь ускорило темп. «Моя задача — рассказать историю, а те, кто прочитают ее, будут сами решать, верить моим словам или нет. Если вы согласны...» «Мы согласны, мистер Паркс», — просияла девушка. «Это то, что нам нужно. Чистое искусство и огонь». «История, которую увидят люди сначала на страницах вашего журнала, а после и на сцене!» «Просто, Шеннон, пожалуйста!» — отозвался парень, собирая силы в кулак и поднимая взгляд. Герда Делла улыбалась. Блеск в ее глазах усилился, словно в них отражались все когда-либо увиденные ею звезды. Оранжевое сияние вокруг ее силуэта не дремало. Оно расползлось в стороны так, словно пыталось поглотить весь офис. Шеннон трясущейся рукой положил перед девушкой ручку и протянул визитку. Лишь имя, несколько цифр и логотип издательства. И листок бумаги. «Здесь мой рабочий номер», — махнул он в сторону карточки. «Можете звонить по любым интересующим вопросам. И напишите, пожалуйста, свой телефон. Вдруг при изучении темы у меня появятся вопросы». Герда Делла схватилась за ручку. «Вы не похожи на остальных журналистов, с которыми я общалась», — щебетала она, выводя цифры. «Знаете, вы...» Она остановилась и вновь запрокинула голову, подбирая нужное слово. «Более творческий, что ли? Словно журналистика для вас не тяжкое бремя, а возможность посмотреть на людей через какую-то особую призму и передать свое видение миру». Она протянула Шеннону ручку и листок с номером, а, встретив его недоуменный взор, смутилась. «Я ваши статьи читала», — с легкой улыбкой произнесла она. «Очень захватывающие, даже поэтичные. Вы, случайно, не поэт? Или, может, прозаик?» «Был когда-то», — сдавленно отозвался Шеннон, заставляя себя улыбнуться в ответ так, словно шутит и нисколько вопросом не взволнован. «Я позвоню, когда ознакомлюсь с запросом», — добавил он, завершая разговор. Герда Делла поняла намек, стремительно вскочила со стула, легким движением накинула ремешок сумки на плечо, отбросив назад волосы, и протянула поднявшемуся вслед за ней Шеннону руку на прощание. Дыхание стало прерывистым, и стальные кольца вновь стиснули горло. Он знал. Его зрачки расширились от ужаса в момент, когда девушка протянула ему ладонь, надеясь на рукопожатие. Он часто заморгал, пытаясь придумать отговорку. Но Герда Делла сделала все за него, отрывисто пожав плечами и натянуто улыбнувшись напоследок. Все прозаики немного того. Вдруг сипло кинул Шеннон вдогонку начавшей удаляться девушке, словно бы в свое оправдание. Та замерла и обернулась. Уголки ее губ поползли вверх. «Я так и думала», — проговорила она, кивая. «Есть в этом что-то поэтичное?» — усмехнулся парень. «Сумбурная мысль, но мне она почему-то понравилась», — снисходительно откликнулась девушка, напоследок махнув рукой. Через минуту аура цвета охры скрылась из виду, увлекая свою обладательницу прочь из офиса, где журналист, на которого она надеялась, повел себя как настоящий идиот. Шеннон упал в рабочее кресло, сполз пониже и спрятал лицо в ладонях. «Ты дурак, Паркс!» — зло прошипел он себе. «Сказочный дурак!» Застрявший в горле ком растворился в легком ознобе, сотрясшем тело. Сердце продолжало отплясывать дьявольский танец в клетке из ребер, пока его хозяин думал, что жизнь впервые преподнесла ему стоящий подарок. Подарок, который не принять, упустить или потерять, было бы настоящим свинством. Он заставил себя замедлить шаг. Еще чуть-чуть и сорвется с места, а прогулка превратится в очередную попытку убежать от мыслей. Однажды он уже убегал от мыслей и из дома, пока Катарин спала. Прощался со спящим Кэмероном, заглядывая в темные окна его комнаты. Он не собирался возвращаться обратно и думал, что дорога вперед, совсем неважно куда, заглушит боль и беснующиеся в сознании думы. Шеннон не думал, что вернется через трое суток. Разревется, уткнувшись носом в плечо тети, которая поймет, погладит его по спине и напоит горячим чаем с молоком, прежде чем шутливо отвесить подзатыльник и отправить в кровать. Точно так же однажды в полночь он покупал билеты на ближайший рейс в Стамбул, намереваясь спрятаться среди тесных улочек и возвратить городу всю причиненную за много лет боль. Шеннону казалось, что в городе, где на него опустилось проклятие, все обязательно должно было закончиться в итоге. Но Стамбул его боль отверг так же, как отвергали другие. Все, кроме Кэмерона, который поднимал его с пола и поил ледяным пивом в 3 часа ночи. Все, кроме Лейлы Эллингтон и Кайла, которые звали его на вечерний чай и устраивали мозговой штурм, помогая вытащить на поверхность ответы, спрятанные в глубине его сознания. Все, кроме Катарин, с которой мысленно говорил до сих пор, понимая, что та не отзовется. Шеннон шел быстро, тянул тлеющую сигарету, которая не хотела догорать, стряхивал под ноги пепел, вслушиваясь в крутящуюся на повторе песню в наушниках, слова которой давно перестал понимать. Смятая, кажущаяся бесконечной пачкой сигареты, зажигалка, колесиком которой он играл, пытаясь задушить тревогу. Только они и тишина были его постоянными ночными спутниками, прячущимися в карманах днем. Он не мог избавиться от этой привычки так же, как не мог перестать летать по городу, когда темнота прибирала людей к рукам и дарила им сны. Шеннон одернул себя, сбавил темп и пошел размеренно, вспоминая образ Герды Деллы, словно прибитый гвоздями к черепу изнутри. Ему казалось, что кто-то наверху, попивающий пунш в небесных покоях, поиздевался над ним. Подарил ему маленькое чудо, ту самую Герду Деллу, которая в одночасье стала еще большим проклятием. Он уже рассказывал о своей болезни. И не раз. Кэмерон его не понял, Катарин высмеяла, а мать, она просто не поверила, чем опустошила его окончательно. Станет ли девушка с желто-оранжевой аурой исключением? Вряд ли. И вновь, по привычке обращаясь к Катарин, он говорил сам с собой, поглядывая на темно-синее полотно неба над головой и зная, что тетя, которая, несмотря ни на что, поняла бы его, уже никогда его не услышит. Я снова на перепутье. И знаешь, так же, как в день, когда сбежал, чувствую себя сухой, раскаленной пустыней. Во мне больше ничего не найти, песок и только. Тот самый, в котором утонули грезы 9-летнего мальчика, что верил, будто мечтать хорошо. Я продолжаю лишь думать, как найти выход, не пытаясь этот самый выход искать. Я стал героем собственного романа, героем, который ждет помощи, но, скорее всего, никогда не отважится ее попросить. Кажется, мне тут комфортно. Комфортно в этих зыбучих песках, которые поглотили чувства. Почему я превратился в того, в кого превращаться никогда не хотел, Катарин? Никто не ответил так же, как и всегда, но Шеннон и не ждал ответа. Он лишь надеялся, что его слова дойдут с той, с кем ему, наконец, удалось поговорить днем в шумном офисе. Его жажда спасения приобрела лик худшей версии его самого, поникшего юнца, который молчаливо наблюдал за жизнью, оценивающе вглядывался в лица снующих мимо людей и ждал, что кто-то откликнется на его мольбу, которую он никогда не произнесет. Он хотел сойти со своего пьедестала, убежав туда, где чужие прикосновения до него не дотянутся, и в то же время жаждал остаться там, все еще надеясь отыскать человека, который поведает правду о спущенном на него предназначении. «И что мы будем делать, если предназначения нет?» — спросил Шеннон себя вслух, грустно усмехаясь. «Что мы будем делать, если это все — чужие мечты, жуткие видения, кошмары, от которых не спится? Просто так?» Внутренние парадоксы мысли монотонно шумели в глубине черепной коробки, пока Шеннон консультировал клиентов перед написанием новой статьи, пока болтал с Лейлой по телефону, слушая заливистый лай Шона на фоне, или бездумно пил свой латте в полупустом кафе. И все это время, где бы он ни был, Шеннон занимал самый дальний столик и вжимался в стену, подальше от случайных прикосновений, проходящих мимо посетителей. Все это было похоже на пучину, на вязкое болото. Тягостная стабильность засасывала Шеннона, а сил хоть что-нибудь вокруг себя изменить он не находил. Шеннон ускорил шаг вновь, потряхивая головой, на лету закидывая в ближайшую урну прогоревший до фильтра окурок. Закрытый, погруженный во мрак книжный магазин, мимо которого он чуть не пролетел, заставил его остановиться. Парень замер, всматриваясь в обложки разложенных на ближних полках новинок, на которые падали отблески слабой, тусклой витринной подсветки, включенной даже в такой поздний час. Он вгляделся в недра темного магазина, пробежался взором по еле различимым корешкам книг, расставленных на таких же еле различимых полках, и поджал губы. Не стоило ему останавливаться здесь, не стоило бередить старую рану. Шеннон резко сорвался с места, шагая быстрее, чем следовало бы, и уже не спрашивая себя, что гонит его по улице. Он все обещал себе, что однажды его книга будет стоять здесь, на подсвеченной стеклянной витрине, заставляя прохожих остановиться перед пестрой обложкой с интригующим названием. Но на деле сесть за работу так и не решился. Годы текли стремительно, а он не продвинулся ни на шаг. Его персонажи больше не обрастали подробностями. Замирали смазанными образами на недописанных страницах, задавая немой вопрос, кто они такие на самом деле. А потом с упреком глядели на Шеннона, прячась в строчках. «Вы моя надежда», — отвечал он им, не веря самому себе. Смятые, как черновики, обрывки мыслей возвышались горкой в спрятанной в сознании урне. Их уже невозможно было расправить, невозможно было переписать. Шеннон дернулся и замер, почувствовав, как резко закололо под ребрами. Поток мысли оборвался, умные часы на руке завибрировали, предлагая сменить программу тренировки на «бег», пока его дрожащие от напряжения пальцы сжимали бок. На нем под футболкой прятался наколотый года назад черный глаз, который огибал полумесяц с расходящимися в стороны блеклыми сполохами. Мастер, которому Шеннон предложил эскиз, тогда задумчиво взглянул на него и выдал нечто очень остроумное про символизм. А закончив работу, усмехнулся и подмигнул, сказав, что теперь парень видит истину. В ответ Шеннон лишь удрученно промолчал. Он стоял посреди темной улицы, согнувшись, опершись ладонями о колени и пытаясь отдышаться. Под закрытыми веками нарисовалась картинка, которую Шеннон упорно пытался прогнать. Пришедший из театра почти неделю назад запрос Челси Олфорд о написании обзорной статьи декораций. Именно его вложили юноше в руку утром, и именно этот сложенный вдвое маленький листок теперь занимал все мысли. Шеннон выпустил воздух через сложенные трубочкой губы и разогнулся. «Так, черту!» — воскликнул он, разворачиваясь на пятках и устремляясь обратно, больше не наворачивая круги по району в попытке растянуть мгновение одиночества. Листок с запросом Челси Олфорд, сейчас покоящийся на его кухонном столе, будь он человеком, вероятно, похлопал бы ему и широко улыбнулся. Пришла пора браться за работу. Кэмерон был прав. Шеннон заблудился в сумрачном лесу, погряз в его смоге и стал главным героем Туманной долины, из которой теперь принял решение выбраться. Желто-оранжевая аура стала видением, мелькая в окнах домов, прячась за деревьями, следуя за каждым его шагом, и напоминала о мысли, которая не могла полностью оформиться. В той девушке была истина о его проклятии. В ней был ключ к свободе и покою. Он хотел, чтобы обладательница яркого желтого свечения его спасла. Сейчас единственной дорогой к ней была обзорная статья театральных декораций. И Шеннон знал, чем скорее он примется за нее, тем скорее станет ближе к девушке. «Кажется, я иду к тебе, Герда», — прошептал он в ночи, спеша сесть за работу.